Но лично у меня Будулай после войны как-то не налегает рука. Совсем уж поднимешь ружье. А из-под этих расчудесных рогов вдруг глянут на тебя прям-таки, честное слово, человеческое, с поволокой глаза. И как будто кто к низу твое ружье подобьет. А он тут же развернется и от тебя в лес, вот так. И по волнообразному движению его рук Будулай явственно представил себе, как уходил в лес этот лось. Но браконьеру, конечно, все равно, с поволокой или без поволоки, ему как раз и не терпится влепить из своего нового карабина прямо между этих глаз. Ожогин махнул рукой, возвращаясь на свой стул, круто повернулся к Будулаю, меняя разговор. «Неужто и донскую элиту на вашем конезаводе удалось сохранить?» — Да, — подтвердил Будулай. — А я, признаться, как услышал по радио, что уже и до распашки задонских лугов дошло, так и решил, что теперь она тоже вся на колбасу пойдет, эта элита, на козы. А какие всегда по Задонью были займища, какие травы! Ты там, конечно, Будулай, из нашего корпуса прилепился к генералу Стрепетову не один. — Не один, — подтвердил Будулай. — Но ты у него как табунщик на вес золота должен быть. Как-никак, все-таки помесь цыгана с казаком. Вот уляжется эта перестроечная черная буря, и вас за сохранение донской чистокровной породы еще будут орденами награждать. Да в наше время это же самый настоящий подвиг. Вот так и надо, Будулай. Сцепи зубы и, несмотря ни на что, каждый на своем месте делай свое дело. Каждый при своем табуне. При этом впервые в жизни странное чувство раздвоенности испытывал Будулай. Как будто с того дня, как уехал он с конезавода, потерял он правое на то, чтобы слушать все эти слова. Но и не сказал ли ему тот же Стрепетов, чтобы все это время он чувствовал в отпуске себя, пока будет совершать свой путь по фронтовым картам? И не мог же Будулай теперь вдруг нанести удар своему другу, который, глядя на него своими далеко запрятанными под склоны бровей глазами, растроганно говорил: «Вдвойне тебе завидую, Будулай, потому что ты там не только при своем деле, но и среди тех же самых людей, с которыми вместе войну прошел. Хотя, конечно, и мне тут не приходится жаловаться на свою жизнь. Другие и ропщут на свою судьбу, и все чего-то ищут, а мне было бы грех, грех, грех. От добра добра не ищут. Как приехал после демобилизации на этот кордон, огляделся вокруг и сам же себе сказал: все, больше тебе нечего искать. Ты ж помнишь, Будулай, я ж на фронт прямо с выпускного вечера в лесном техникуме попал. Помню, помню. Не хочу хвалиться, но всю эту сосну, вот которую ты видишь перед собой, это уже я насадил. То есть, конечно, не я один. Но весь этот лес по берегу Донца появился уже при мне. А ведь тут были одни сыпучие буруны, совсем как под Кизляром, откуда наш корпус свой путь начинал. А тебе тут нравится, Будулай? Нравится. И никакой другой жизни для себя я не хочу. Но как бы это получше объяснить? Оказывается, может быть, у тебя и любимая работа, и такая подруга жизни, что сам удивляешься, за что тебе могло такое счастье привалить. А все же это еще не все счастье. Особенно, когда вдруг незаметно подкрадывается день, когда из окна машины твоя первая и твоя единственная дочь на прощание сделает тебе рукой вот так. И Ожогин снова, но уже не волнообразно, а как-то надломленно показал это своей рукой. и когда после этого ты вернешься в свой дом, а он совсем пустой. Только вчера лопотали по всему дому ее ножки, что ни день приносила она из лесу то какого-нибудь зайчонка, то скворчонка, выпавшего из дупла, и елку ты своими руками убирал для нее каждый год. И вот уже в твоем доме никогда не будет елки. Неожиданно Ожогин спросил Будулая: а цыгане устраивают елки для своих детей? Будулай покачал головой. Из давнего своего детства только и запомнил он, как, будучи однажды с матерью в каком-то городе, долго стоял перед большим окном, за которым что-то сияло и переливалось на все цвета сквозь затянутое морозом стекло. По словам матери, это и была русская елка. Но, сколько он помнил, цыгане никогда не устраивали таких елок для своих детей. Да и где бы они могли это сделать? Не в декабрьской же степи среди шатров, обледенелых под лютой стужей. Но почему же, слушая теперь своего фронтового друга, с такой остротой представил себе Будулай, как это должно быть страшно, когда в том доме, где всегда устраивали елки, больше уже никогда не будет детских елок. Короче, Будулай, мы с женой так и завяли в один прекрасный день, когда один студент из лесного института, который тут у нас на кордоне, свою преддипломную практику проходил, уезжая, вдруг взял и прихватил с собой на крыло нашу Олю. Из-за его плеча она только взмахнула на прощание. Третий раз Ожогин повторил свое движение рукой, и как будто не было ее совсем. Вот тогда-то Будулай впервые и понял я, до чего беззащитным может оказаться человек перед лицом неминуемой судьбы. А тогда хоть кричи, хоть стены грызи. И разве мы сами не такими были? Разве оглядывались на родителей тех, кого спешили зацепить своим крылом? И, не дождавшись от Будулая ответа на свой вопрос, сказал: «Вот тебе и любимая работа, и жена, с которой прожил больше двух десятков лет, ну и все остальное, что обычно называют семейным счастьем. Мне-то еще ничего, у меня есть мой лес, посадки, порубки, лоси, фазаны, пожары, те же браконьеры. Как с зари завеюсь, так и возвращаюсь уже к ночи. А каково было моей жене по целым дням одной в доме Олины игрушки перебирать, платьица, тетрадки? Ничего другого не оставалось, как потихоньку одну за другой уносить их к себе в мезонин и прятать вот в этом самом диване», — он показал рукой. «Но и на самого бывало, когда останешься со своими воспоминаниями наедине, такое нападает, что хоть своим воем волков из леса вызывай. Ты, Будулай, там на конезаводе все время среди людей, и тебе должно быть неизвестно, что это за штука тоска одиночества. Еще неизвестно, задержались бы мы после этого с женой на этом кордоне, если бы через год, ну, сейчас ты и сам поймешь». И, склоняя голову, он опять прислушался к тому гулу, который давно уже улавливал и слух Будулая. При этом улыбка опять забрезжила под усами на широком, почти квадратном лице его фронтового друга, которое с первого взгляда могло бы показаться и угрюмым. Нет, это не катали что-то под полом мезонина, а, скорее всего, действительно бегал какой-то лесной зверек. Ничего удивительного не было бы, если бы в этом доме на кордоне и жил среди людей кто-нибудь из четвероногих обитателей леса, из тех, что или отбивались от своих маток, или же лишались их после выстрелов браконьеров, и лесник приносил их на руках в дом, чтобы отогреть и откормить до поры, когда их опять можно было отпустить в лесную чащу.